Книга жизни и практики умирания. 7. Вид. Если сознавать вид, означает сознавать природу ума. На что тогда похожа природа ума? Представьте небо, пустое, просторное, изначально чистое. Сущность природы ума подобна этому небу. Представьте солнце, светоносное, чистое, ничем не заслоненное и самопроизвольно присутствующее. Природа ума подобна этому солнцу. Представьте, что это солнце равно светит на нас и на все сущее, проникая во всех направлениях. Энергия природы ума, будучи проявлением сострадания, подобна этому свету. Ничто не в силах затмить его, и она проникает повсюду. Природа ума подобна зеркалу, обладающему 5 силами, мудростями. Его открытость и простор – это мудрость всеохватывающего пространства, чрева сострадания. Его способность точно отражать в мельчайших деталях все, что бы ни оказалось перед ним, это зеркальная мудрость. Его основополагающее отсутствие любого предпочтения, любого из отражений, это уравнивающая мудрость. Его способность четко, ничего никак не путая, различать всевозможные различные явления – это мудрость развлечения. А его потенциал, состоящий в том, что в нем уже все достигнуто, совершенно и самопроизвольно присутствует, это всесовершающая мудрость. Как можно ознакомиться с умом мудрости Будды? Представьте природу ума как свое собственное лицо. Оно всегда с вами, но мы не можем увидеть его без внешней помощи. Теперь представьте, что вы никогда раньше не видели зеркало. Ознакомление, производимое мастером, будет похоже на то, что вам вдруг поднесут зеркало, в котором вы в первый раз увидите отраженным свое собственное лицо. Точно так же, как и ваше лицо, это чистое сознание Ригпы, не есть что-то новое, что дается, и чего до этого у нас не было. И это также не есть что-то, что можно найти вне себя. это всегда было вашим и всегда было с вами. Но мы ни разу прямо не видели его, вплоть до этого поразительного момента. Природа ума Ликрикпы показывают в момент распада понятийного ума. Ознакомление есть рассечение понятийного ума до основания, омножание Рикпу и точно показываю истинную природу. Видишь звезды на небе? Слышишь, собаки лают в монастыре Дзогчен? Слышишь, что я говорю тебе? Так вот, природа Дзогчен такая. Просто такая. В это мгновение я ощутил чувство уверенного сознавания, пришедшего изнутри меня. Я оказался освобожденным от оков «это есть и это не есть». Я создал первозданную мудрость, обнаженный союз пустоты и внутренне присущего сознавания. К этому сознаванию был подведен благословением тот, в чье сердце вошли слова мастера, созерцает истину, как драгоценный камень на своей ладони. На что этот момент похож? Будто у вас с головы снимают колпак. Что за безграничные просторы облегчения? Это высшее видение. Видение того, что не было видимо доселе. Когда мы видим то, что не было видимо доселе, все открывается, расширяется, становится резким, ясным, кипящим жизнью с чудесной и яркой свежестью. Кажется, будто с нашего ума слетает крышка. Будто стая птиц внезапно взлетает с темного гнезда. Все ограничения растворяются и отпадают, как будто срывается печать. Как если бы мы жили в доме на вершине горы, которая сама была на вершине всего мира, и вот внезапно все здание, ограничивающий взгляд на окружающее исчезло, и мы видим все вокруг, то, что внутри, и то, что снаружи. Но тут нет чего-то, что можно было бы видеть. То, что происходит, вообще несравнимо ни с чем обычным. Это совершенно полное, беспрецедентное, совершенное видение. Вдохновленные видом, мы естественно приходим в это состояние медитации. И мы можем долго оставаться в нем. Без каких-то усилий и не отвлекаться. тут нет ничего, называемого медитацией, что нужно сохранять или поддерживать. Поскольку мы находимся в естественном потоке мудрости Ригпы. Когда мы в нем, мы сознаем, что таким он всегда был и есть. Когда сияет мудрость Ригпы, не может оставаться ни тени сомнений. И возникает прямо и без усилий глубокое и полное понимание. Все эти образы и метафоры сольются в одно всеохватное переживание истины. В этом состоянии и преданность, и сострадание, и все мудрости, и блаженство, и ясность, и отсутствие мысли. Но все это не изолировано, а слито и неразрывно связано в одном ощущении. Этот момент и есть момент пробуждения. Глубокое чувство юмора поднимается изнутри. И мы улыбаемся, изумляясь тому, насколько не соответствовали истине все наши прежние понятия и идеи о природе ума. Из этого возникает и растет чувство огромной и неколебимой уверенности, убежденности, что это оно. Больше нечего искать. Не нужно ни на что иное надеяться. Эта уверенность в виде приходится углублять при каждом последующем взгляде на природу ума и стабилизировать посредством постоянных занятий медитации. Медитация. Что же тогда в дзогчене медитация? Это просто пребывание в покое без отвлечений, в виде, как только с ним ознакомлен. Медитация состоит в том, чтобы быть внимательным к такому состоянию Ригпы, свободным от всех умственных конструкций, в то же время оставаясь полностью расслабленным, без какого-то отвлечения либо цепляния. Медитация не в стремлении, а в постепенном становлении, принятым в нее. Вся цель практики медитации дзогчен – в том, чтобы упрочить и стабилизировать Ригпу и дать ей вырасти до полной зрелости. Обычный ум привычек со своими проекциями крайне силен. Он продолжает возвращаться и легко завладевает нами, когда мы невнимательны или отвлечены. Сейчас наша Ригпа, как младенец, затерянный на поле битвы сильных мыслей, возникающих в нас. Мы должны вначале нянчить свою Ригпу как младенца в безопасном окружении, представляемом медитацией. И если медитация состоит в простом продолжении потока Ригпы, после ознакомления с ней, то как нам узнать, когда это Ригпа, а когда нет? Если ты в неизменном состоянии, это Ригпа. Если мы ничего не придумываем и никак не манипулируем своим умом, но просто находимся в покое, в неизменном состоянии чистого и незатронутого сознавания, тогда это и есть Ригпа. Ригпа – это состояние, в котором больше нет никаких сомнений. Здесь в действительности нет ума, чтобы сомневаться. Мы видим прямо. Находясь в таком состоянии, вместе с самой Ригпой, в нас возникает полная естественная уверенность и доверие. Поэтому мы знаем. Сущность практики медитации Дзогчен охватывается следующими четырьмя указаниями. Когда одна мысль прекратилась, а следующая еще не возникла, в этом промежутке посредине разве не присутствует сознание текущего момента? Свежее, девственное, неизмененное сколько-нибудь понятие, светоносное, неприкрытое сознавание. Так вот это и есть Ригпа. Но так не длится вечно, потому что возникает вдруг другая мысль, да? Это сияние, испускаемое самой этой Ригпа. Но если мы не узнаем этой мысли как того, чем она в действительности является, в тот самый момент, как она возникнет, то она превратится в просто еще одну обычную мысль, как и прежнюю. Это называется цепью иллюзий и является корнем сансары. И если же мы способны распознать истинную природу этой мысли, как только она возникнет, и оставим ее в покое, никак ей не следуя, то тогда любые мысли, какие бы ни возникали, будут автоматически растворяться, возвращаясь в обширное пространство Ригпы и освобождаясь. Ясно, что нужда целая жизнь практики, чтобы понять и осознать всю полноту и величие этих четырех глубоких, но и простых указаний. Тут можно дать слегка почувствовать, что такое медитация Дзогчен. Наверное, самое важное в том, что медитация Дзогчен становится непрерывным потоком Ригпы, как река, постоянно движущаяся днем и ночью, беспрестанно. Это, конечно, идеальное состояние, потому что таким пребыванием в покое и без отвлечений в виде, после того, как с ним проведено ознакомление, и он узнан, вознаграждаются годы усердной практики. Медитация Дзогчен обладает тонкой силой, позволяющей ей справляться со всем, что возникает в уме, и дает присущее только ей взгляд на все это. Все, что бы ни возникало, рассматривается в своей истинной природе. Не как отдельная от Ригпа, и не как враждебная ей, но в действительности ничто иное, и это очень важно, как сияние ее, испускаемое ею самою. Проявление самой ее энергии. Скажем, мы оказываемся в состоянии глубокого покоя. Часто оно не длится очень долго, и всегда появляется мысль или движение, как волна в океане. Не отвергайте это движение, не особенно цепляйтесь за этот покой, но продолжайте длить поток своего чистого присутствия. Это всепроникающее, покойное состояние медитации и есть сама Ригпа. А все, что бы ни возникло, сияние, спускаемое самой Ригпой. Это сердцевина и основа практики дзогчен. Вообразите, будто мы возвращаемся по солнечным лучам к солнцу. Вы тут же прослеживаете то, что возникает обратно к самому его корню, к основе Ригпы. И поскольку мы воплощаем стойкую стабильность взгляда, мы больше не обманываемся и не отвлекаемся, что бы ни возникло, и поэтому не можем стать жертвой иллюзий. Конечно, в океане встречаются и бурные, а не только слабые волны. Приходят и сильные эмоции, гнев, желание. Практикующий медитацию по-настоящему узнает в них не беспокойство или препятствие, но великую возможность. Реагируя на такие проявления привычными склонностями привязанности и отвращения, видим это в знак, что мы не только отвлечены, но также, что мы уже не имеем узнавания и потеряли основу Ригпы. Когда мы реагируем так на эти эмоции, то это наделяет их силой, еще туже связывает нас с цепями иллюзий. Великий секрет дзогчен в том, что как только они возникнут, сразу же ясно видеть, чем они являются – живым электризующим проявлением энергии самой Ригпы. По мере того, как мы постепенно обучаемся этому, даже наиболее яростные эмоции не могут захлестнуть нас, и они растворяются, подобно тому, как бешеные волны вздымаются и вновь опадают в покой океана. Мы открываем это совершенно новое прозрение, чью мощь и тонкость невозможно переоценить, что бурные эмоции – отнюдь не обязательно сметают нас и увлекают обратно в водоворот наших неврозов, но что их действительно можно использовать для того, чтобы углубить, выпрочить, оживить и укрепить Ригпу. Их бурная энергия питает пробужденную энергию Ригпы, и чем сильнее пламени эмоции, тем больше укрепляется Ригпа. Этот уникальный метод дзогчен обладает необычайной силой и может освободить даже наиболее глубоко внедрившиеся, глубоко укоренившиеся эмоциональные и психологические проблемы. В дзогчене основная внутренне присущая всему природа всего сущего называется светоносность основы. Или мать светоносность. Она проницает все, что мы испытываем, и поэтому является также и внутренней, присущей природой тех мыслей и эмоций, что возникают в нашем уме, хоть мы этого и не распознаем. Когда мастер знакомит нас с истинной природой ума, состоянием Ригпа, это подобно тому, что он вручает нам главный ключ. Этот ключ, который открывает нам двери полного знания, называется светоносность пути или дитя светоносности. Светоносность основы и светоносность пути, конечно, в своей основе являются одним и тем же и различаются только для объяснения и практики. Но как только мы ознакомлением получаем ключ светоносности пути, мы можем по своему желанию использовать его, чтобы открыть дверь во внутреннюю, присущую ей природу реальности. Это открывание двери называется встречей светоносности основы и светоносности пути, и встречи матери светоносности с детем светоносности. Как только возникает мысль или эмоция, так светоносность пути Ригпа тут же узнает в ней то, чем она является, узнает присущую ей природу, светоносность основы. Это и есть встреча матери светоносности с детем светоносности. Существенно важно при жизни совершенствовать эту практику слияния двух светоносностей и самоосвобождения всего, что возникает, поскольку в момент смерти для всех без исключения происходит следующее. Светоносность основы показывается во всем своем великолепии и несет с собой возможность полного освобождения. И если, и только если мы научились узнавать ее, теперь уже ясно, что это слияние светоносности и самоосвобождение мыслей и эмоций и есть медитация на ее глубинном уровне. Медитация не очень подходит для практики дзогчен. Он как бы означает медитирование на чем-то, тогда как дзогчен все является только и вечной Ригпой. Так что здесь нет вопроса медитации вне простого пребывания в чистом присутствии Ригпа. Можно назвать это не медитацией. В этом состоянии, если даже ищешь иллюзию, ее нет. Если мы будем искать обычные камешки на острове золота и драгоценностей, их там не найти. Когда вид постоянен, и поток Ригпы не иссякаем, а слияние двух светоносностей непрерывно и самопроизвольно, то все возможные иллюзии освобождаются в самом своем корне, и все наше восприятие беспрерывно возникает как Ригпа. Для того, чтобы стабилизировать вид в медитации, прежде всего важно выполнять эту практику в специальном окружении, уединенном убежище, где есть все благоприятные условия. Среди же отвлечений дел мира, как бы мы ни медитировали, истинное переживание не родится. Во-вторых, хотя в дзогчен не проводится различие между медитацией и повседневной жизнью, не медитацией, но пока мы не нашли истинной стабильности посредством выполнения этой практики в правильных сессиях, нельзя включить мудрость медитации в переживание повседневной жизни. В-третьих, даже выполняя эту практику, мы должны придерживаться непрерывного потока Ригпы с уверенностью взгляда. Но если мы не способны продолжать этот поток во все времена и во всех ситуациях, сливая свою практику с повседневной жизнью, Она не послужит нам, когда возникнут неблагоприятные обстоятельства. И мы будем обмануты иллюзиями мыслей и эмоций.